Монголам и неграм дорога в американское общество фактически закрыта в силу их расовых особенностей. Остается, по-видимому, все та же сегрегация, как разрешение этих расовых противоречий. Хотят или не хотят того сами авторы. Но очевидно, что книга их подливает масло в огонь расовой ненависти и дискриминации в Америке. Предлагаемая Уорнером и Сролем шкала расовой этнической ассимиляции хорошо согласуется с существующими в Соединенных Штатах Америки квотами иммиграции. Высшие квоты, установленные для англичан и немцев, то есть по схеме Уорнера и Сроля, светлых кавказоидов. И далее нормы снижаются примерно в соответствии с расовой и этнической иерархией рассматриваемой книги. Особенной популярностью в современной американской этнографии пользуется так называемая психологическая школа, справедливо именуемая в советской этнографической литературе расистско-психологическим направлением. Критический анализ этого реакционного направления дан в статье Бутинова с предисловием редакции, помещенной в настоящем номере советской этнографии. Бутинов, «Современная американская теоретическая этнография», журнал «Советская этнография», 1949 год, номер 1. Хотя представители психологической школы нередко заявляют о своем отрицательном отношении к германскому расизму, но это всегда звучит фарисейством, так как все их построения, их модели культур, их учения об основной личности воскрешают мрачные страницы немецкой фашистской науки о расовой душе, Рассензеле. Эти совпадения, конечно, не случайны. И англоамериканский, и германский расизм в конце концов питаются теми же корнями ненавистью к народным массам, борющимся за свое освобождение, к революционному марксизму, единственной теории, ведущей к уничтожению всякого классового, национального и расового неравенства. Идейными предшественниками и немецких фашистских этнографов, и англоамериканских теоретиков от этнографии с их биологизацией истории и учением о расовой специфичности отдельных культур являются одни и те же идеологи реакционной науки, вроде Лео Фробениуса и Освальда Шпенглера. О взглядах Фробениуса и Шпенглера смотри Толстов «Расизм и теория культурных кругов». Сборник «Наука о расах и расизм», 1938 год, страницы со 137 по 170. Хорошо известно, что в англоамериканских странах, особенно в США, расизм не только процветает в научной литературе, но имеет самое широкое применение в практике расовой дискриминации. Не только в кровавой практике судов Линча, но и в официальном законодательстве многих американских штатов закреплено бесправное положение негров. Фактически, 13-миллионное негрское население в США расовой дискриминацией изолировано от белого населения, а в южных штатах загнано в отдельные кварталы. Политическое бесправие негров сочетается с их тяжелым экономическим положением, так как для негров почти закрыт доступ к квалифицированным профессиям и заработная плата, как правило, меньше, чем белых рабочих. В самой американской прогрессивной печати приводится немало фактов расовой дискриминации в США. В штате Миссисипи, например, существует даже особый закон, карающий за всякое выступление против расовой дискриминации. По этому закону виновные в защите равенства между неграми и белыми приговариваются к заключению в тюрьму или денежному штрафу по усмотрению суда. Скандальную популярность приобрел своими антинегрскими выступлениями американский сенатор Бильбо, автор погромной книги «Сделайте выбор между разделением рас или превращением в ублюдков». Повторяя, через 100 лет после Гобино Его нелепые измышления о гибели древних цивилизаций вследствие смешения носителей высоких культур с низшими неарийскими расами, Бильбо модернизирует французского аристократа Гобино и старается устрашить американцев опасностью смешения с неграми.